Глава 26. Такси заказывали? Снежана. «Ты где была?» — фырчит на меня Гарпия, едва я перешагиваю пару кухни. «Почему я должна делать твою работу?» Присматриваюсь к ней и замечаю, что у нее красная шея. Шея. Боже, что с ней? В очередной раз мне бросается в глаза, какой толстый слой штукатурки она наложила на лицо. И понимаю, что оно, скорее всего, такое же красное, как и шея. Просто загримировано. А значит, она просто в бешенстве. Не мудрено, учитывая мою длительную отлучку. Хотя, если подумать, не такую уж и длительную. «Думаешь, тебя тут будут держать только из-за того, что ты жена шефа?» Набрасывается она. «Бывшая. Так что фас, если он тебе так нужен». Я почти сразу поняла, почему так сильно ее бешу. Вдруг к нам спешит су-шеф. Подлетает практически как коршун. Вжимаю голову в плечи, ожидая разноса еще и от него, однако он рявкает как раз на Софию. «Надоели твои вопли! Выполняй свою работу, а Снежану я отныне беру под свое начало, ясно?» Никогда не слышала, чтобы большеголовый Александр кого-то защищал. Он вообще выше любых споров, а тут орет. «И из-за кого? Из-за меня?» Но радость моя длится недолго. «Тебе особое приглашение. Марш на рабочее место!» Достается и мне, наверное, для симметрии. Ну что же, я не против, мне даже не обидно. Я просто рада, что не надо слушать ор Гарпии. «Как он ее, а?» Подмигивает мне Дарья. Эта болтушка снова хочет со мной приятельствовать. Похоже, ей и правда понравились белые розы. И вообще, пока шла к своему столу, я подметила еще несколько ободряющих взглядов других поварих. Наверное, Гарпия здесь никому не нравится. И люди рады, что ее приструнили, пусть даже из-за меня. Приступаю к работе. Стараюсь отрешиться от всего, что совсем недавно умудрилась натворить в кабинете большого босса. Все же интим с шефом был очень необдуманным шагом. Мне же здесь еще работать. Меня не то чтобы совесть мучит, просто, кроме всего прочего, разовый пересып совершенно не в моих принципах. Чувствую себя так, словно без страховки прошлась по канату на высоте 10 метров. Настолько непривычно для меня случившееся. Эх, на что только не пойдет разъяренная женщина, особенно из-за совершенно незаслуженного тумака. Ну, было и было, пытаюсь себя успокоить. Большому боссу ведь просто хотелось моего тела, а душа без надобности. Тело он получил, а я получила своего рода месть. Все довольны. Наверное, он из разряда мужчин, которые очень любят погулять. Настолько стремительно мы с ним слились в нашем танго. Трясу головой, старательно изгоняя из нее Игоря Викторовича. А то поселился там, как у себя дома. Хоть проводи обряд экзорцизма, честное слово. Только о нем и думаю. Того и гляди, вместо сахара положу в десерт ложку крахмала. Или еще что. В моем деле концентрация далеко не последнее дело. Однако, признаю, очень приятно для разнообразия подумать о ком-то еще, кроме Мальцева и его мерзких поступков. Мне почему-то кажется, что Алпатов никогда бы не сделал такой гадости, как мой муж. Уже практически настраиваюсь на позитивный лад, даже тесто для блинчиков взбиваю миксером, а не калачувинчиком, как недавно. И тут вдруг в дверях кухни появляется Мальцев собственной персоной. Ходил куда-то, падаль такая. Причем идет прямо ко мне, а в руках у него букет роз, почти такой же, как мне подарил Игорь Викторович, только цветы красные. Где-то неподалеку распродажа, что ли? Роман подходит к моему столу, церемониально кладет букет и просит. «Прочитай, пожалуйста, карточку». После этого уходит, а наш дружный женский коллектив смотрит ему вслед с придыханием. «Ну что за клуши, честное слово». «Ты правда с ним разводишься?» — шепчет мне на ушко Дарья. «На все 100». «А он что, тебе нравится?» — спрашиваю в лоб. «Наш Мальцев?» Лицо соседки аж перекашивает от брезгливости, она снова шепчет. «Если честно, меня бесят кобели вроде него. Ты правильно делаешь, что разводишься с ним, Снежана». Не ожидала я такой поддержки. Не ожидала. «Кстати, ты красные розы случайно не любишь?» – спрашиваю у нее. «Если у белых еще был шанс попасть ко мне домой, то эти я точно дальше мусорки не понесу». Дарья улыбается, протягивает руки. «Давай, спрячу от глаз подальше». Берет их, хочет унести, но потом все же вытаскивает карточку, отдает мне. Сначала хочу выбросить ее в мусорное ведро, а потом все же читаю. «Снежаночка, милая моя девочка, прости меня, пожалуйста. Ты же знаешь, я руки распускать не люблю. Просто не ожидал. Ты моя любимая». Фу. Дальше не читаю. Мне плевать на его извинения. Рву карточку и выбрасываю. Прислушиваюсь к своим ощущениям и обнаруживаю удивительную перемену. Если раньше неприятный осадок продолжал бы с усердием разъедать душу, сейчас поступки Мальцева не ранят так уж сильно. И дело тут совсем не в цветах, которые он мне подарил, и не в извинениях. Тут скорее Игорь Викторович постарался. Помог уравнять счет. Большое ему за это человеческое спасибо. Наступает обеденное время. И кухня сбивается с ног, выполняя заказы. Сегодня народ будто решает наесться на месяц вперед. Да и десертов заказывают на удивление много. Так что работаем, не покладая рук, до 10 вечера, когда новых посетителей уже почти нет. Ресторан работает до 12, но кухня закрывается раньше. Сотрудники потихоньку разбредаются, и вдруг ко мне подходит Мальцев и говорит без обиняков. «Снежана, я починил машину, так что сегодня я тебя заберу». От его наглости у меня даже в горле першить начинает. «Я рада, что ты починил машину, но что заставляет тебя думать, что я с тобой куда-то поеду?» «Ну, я же уже извинился. Ты что, не прочитала карточку?» В этом весь Мальцев. Он вину с себя снял, а то, что другие его прощать не согласны, ему как-то по боку. «Учти, милая, домой без тебя не уеду. Так и знай. Нам нужно о многом поговорить». «О нет, я такая уставшая, что еще одной баталии с этим придурком просто не выдержу. С меня на сегодня достаточно». К тому же, после сегодняшней оплеухи мне совершенно не хочется вообще когда-либо оставаться с этим козлом наедине. И припираться сейчас, объясняя ему очевидное, тоже не хочется. Решаю схитрить. «Я еще не ухожу, мне нужно сделать кое-какие заготовки на завтра», — сообщаю ему строго. «А я не тороплюсь. Когда закончишь, сообщи», — заявляет он и показательно идет обратно в свой кабинет. «Вот идиот». Понимаю, что ресторан в любом случае скоро закроют, и мне придется уйти так или иначе. Достаю телефон, вызываю через приложение такси. Машина почти рядом. Несусь в раздевалку, как обалдевшая, переодеваюсь и бегу к центральному входу. По идее, машина уже должна бы подъехать, но я ее не вижу. Достаю телефон, чтобы проверить местонахождение такси, а водитель, оказывается, сбросил заказ. Черт. Ну, не ловить же машину прямо на улице в 12-то ночи. И тут вдруг ко мне подъезжает уже знакомый Lexus. Опускается окно, и Игорь Викторович интересуется милым тоном. «Куда путь держим, красавица?» «Домой», — пожимаю плечами. «Садись, подвезу». Недолго думая, сажусь в его комфортабельную машину. Надеюсь, он водит машину так же быстро, как занимается любовью. И очень скоро я окажусь дома у Светика. Называю большому боссу свой адрес, тот кивает, но отвечает уж больно игривым тоном. «Да-да, конечно. Сейчас я тебя прямо туда и отвезу».